Перед дверью сидел черный лохматый пес, чуть меньше Валета. Он молча посмотрел на них, потом осторожно подошел и понюхал Валета. Валет поднял губу, показав клыки. Пес дернулся назад, присел на лапах и положил морду боком на снег. Потом подскочил и замер. Валет посмотрел на Андрея. «Довольно приятная дама», — сказал Андрей. «Ты пока познакомься, я быстро». Андрею вдруг захотелось прикоснуться к нерегламентированной жизни, к тому последнему, что так или иначе связано со словом «север», что сопутствует рождению будущих городов. Он открыл дверь и вместе с клубом морозного воздуха валился в закусочную. Низкий маленький зал был набит. Даже у подоконников стояли люди с тарелками и стаканами. Толпа плавала в густом табачном дыму. Здесь было место, куда заходили приехавшие с дальних разведок шурфовщики, если не имели при себе гардероб для самородка и не хотели на 1-2 дня покупать новый. И здесь собирались те, кто получил 47-й пункт Г, в надежде встретить кореша, который поможет, опохмелит, найдет место в каком-нибудь штатном расписании. Раньше Андрей часто бывал здесь. Его интересовали эти потерявшие себя мужики, которые идут на любую работу, была бы крыша, топчан и возможность выпить. Он протиснулся сквозь толпу к стойке, разыскивая знакомые лица. Знакомых лиц не было. «Чего тебе?» — спросила буфетчица. «А что есть?» — рассеянно спросил Андрей, озираясь. «Зверобой, портвейн и коньяк». «Коньяк». Он взял стакан коньяку, густо пахнувшего портвейном, тарелку оленьего холодца, притиснулся к столу. Его внимание привлекли два парня. Они резко отличались от посетителей этой забегаловки тем, что имели лица подонков. Да-да, у всех здесь были человеческие лица, видавших виды ребят. А эти двое были подонки, причем разные. Один длинный, с мягким и мокрым каким-то ртом, белыми расхристанными глазами. «Истерик», — подумал Андрей. Второй — пониже, плотный и осторожный. «Жулик», — определил Андрей. «Иди, — говорю, — ко мне, не пропадешь. В бригаде у меня молодежный набор, молоденький еще, без опыта». «Не-е-е», — пьяно возразил Длинный. «Я полечу на Катык и набью бригадиру морду. Как он мог платить мне 300, когда на хоккейке зашибают 500? «Иди ко мне, народ там строится, и застрой материалы. Год работы на жизнь хватит, можно мотать на материк». «Набью ему морду», — долбил Длинный. «С этим долго не проживешь, тихо жить надо. Бесшумно. Учат тебя, дурака, усекай», — сказал Андрей и посмотрел в глаза Длинному. «Ты!» — изумился тот. «Фраер!» «Тихо, ладно, без шума», — заглядывался Плотный. «Пойдем лучше». «Толкуйте!» Андрей допил коньяк и пошел к выходу. Да, не довел социологического анализа. «Стой, фраер!» — крикнули сзади. Он оглянулся, и в тот же момент что-то тяжелое обрушилось на затылок, и он, падая, успел увидеть Валета, который с удивлением смотрел на него, и услышал голос второго. «Брось! Убьешь! Убегаем!»